Stop talking that shit. Дик, тачдаун, полкило, кирпич. Эти суки плачут, но бэйби, ты не Опра. Залетаем в дом, мой ТТ, это Кобра. Скуби-дуби, Вэн, нахуй Вэн, сабизу сенс. 5 испанских граммов, снюхал жопы, лады дэнс. Black, rap my cell phone, теперь это мой телефон. Передай мне purple drink, и я наполню стерафон. Международные друзья, мой black, это Мексика. Ой, я на заправке, и мой gas, это Texaco. Это мой трап-дом, я наполняю льдом. Весь этот айс я мучу своим трудом. Я сделал миллион, hey, миллион за день. Wow, ночью мы не спим, hey, ведь мы готовим стейк. Балаклава, балаклава, нам не снимать, сука, это балаклава. Балаклава, балаклава, нахуй сто вторых, это облава. Балаклава. Ла-ди-да-ди-да, та-та-ти-да-ла. Передай Сиро, передай Нила. Это МСК, это не Холливуд. Отсоси мой хуй и делай это гуд. Боже, сохрани мой блак и на века окап. У меня есть мой кусок, он только для моих собак. Я краду все это рояда, только цвета красный. Потеряйся с бока, хоми, тут небезопасно. Это было ясно, ведь как в моих трусах, хомбой. Фредди Крюгер был ограблен, но даже во снах, хомбой. Лейми поскользнулись, и мне нужна помощь, ведь их поймают пули. Я начинаю день только с песиком в зубах. Мои никаких блинов, только марсианский став. Мои я сияю безо льда, это Plain Jane. Паровоз, который смог, baby tape, майор Пейн. Балаклава, балаклава, нам не снимать, сука, это балаклава. Балаклава,